«Я согласна», — сказала девочка, отпустила шею Дмитрия. Он поставил ее на ноги. Одну руку она подала Димке, другую Игорю, и они втроем удалились с площадки. «Я начинаю думать, что у вас тут происходит бардак», — закончила Эл фразу, начатую Делоном, и продолжала безмятежно улыбаться. «Обычно тут очень много работы и много трудностей. Такое представление вы больше не увидите. Ваш экипаж работает по вашим правилам, то есть по правилам космофлота», — хотела сказать. «Вы скрыли мое звание. Почему?» — спросил Делон, не оценив ее шутки. Он не спешил делать выводы, но эта девушка не походила на капитана. Она ничего не объясняла ему в полете, потому что уснула прямо в кресле, доверив управление кораблем ребенку. Девочка уверяла его, что капитан не спала во время командировки на Землю, что они без нее разберутся с кораблем. Делон с трудом верил, что ребенок лет 11 так легко управляется с большим судном. Тем не менее, он только привстыковал корабль к пирсу. Вела его Ника. Капитан и ее сестренка оказались экстравагантными натурами. Встреча после посадки удивила его не меньше. Капитана обнимали с восторженными возгласами, называли по имени, без звания, просто Эл. Она вела себя, как будто вернулась в дом родной, и толпа родственников приветствует ее. Все завершилось рискованной посадкой этого заносчивого пилота, и ни на кого, включая капитана, она не произвела другого впечатления, кроме восторга. Катер мог в клочья разорвать заграждение и повредить двигатели. Они все стояли рядом, не чувствуя опасности. Делон не мог понять, что здесь происходит. Он готов был потребовать у Эл объяснений. «Я покажу вашу каюту и объясню все по дороге. Вы не против прогулки по базе?» — спросила она. «Нет, не против», — ответил капитан Делон. Эл специально шла медленно. Делон сначала рассматривал стены коридоров, потом стал внимательно смотреть на нее, давая понять, что он жаждет объяснений. Эл заложила руки за спину, смотрела себе под ноги. В коридоре было абсолютно тихо. Он был запасным рукавом, соединявшим два блока базы, посадочный и жилой. Персонал пользовался лифтами. Тишину нарушали только мерные щелчки и гравитационных ботинок. «Вы слушайте меня от начала до конца, даже если я буду не слишком убедительной. Но я постараюсь ответить на ваши вопросы, если они еще останутся. На этой базе все не так просто. И жизнь, и отношения. Первоначально на ней должны были разместиться 150 человек. Но потом мы поняли, что энергии и возможностей хватит только на сотню. Здесь ничего не было, кроме посадочной платформы и жилых блоков». Эл сделала паузу, чтобы собраться с мыслями. Она вспомнила Торна. Сколько ему пришлось вести вот таких же бесед за свою жизнь. «Здесь нет случайных людей. Так же, как и дилетантов. Каждый знает, почему он здесь. Мне нет необходимости указывать, кому чем заниматься. Я вообще не вмешиваюсь в работу базы, если на то нет причины. Или меня не просят вмешаться подчиненные. У меня отличные заместители, и отношения среди них не регламентируются и не ограничиваются правилами. За год здесь научились понимать друг друга без слов. Командовать нет необходимости. Я только координирую и направляю их действия, потому что каждый тут знает, что его жизнь и жизнь других зависит от того, насколько хорошо работает весь механизм в целом. Вы так уверены в себе? Это правда, что у вас все летают? Да, это правда. Какой в этом смысл? Не проще было бы набрать полсотни профессиональных пилотов? Я вас не ошиблась, вздохнула Эл. Вы сказали, что это я выбрала вас сменным капитаном. Уверена, что нет. И вы не прочли мое досье, потому что до последнего момента не знали, что я девушка. Вы не успели заразиться всеобщим скепсисом, и я этому рада. Я слышал о скандале. Вас чуть не уволили. Вы сказали, что я уверенно себя чувствую, сказала Эл, не обращая внимания на его замечание. Но так было не всегда. Некоторое время назад у меня едва депрессия не началась. Я расскажу, как получилось, что летают все, весь состав базы. Вышло это случайно. После ссоры с профессионалами я действительно стала верить, что новые полетные комбинации не очень подходят людям, Видите ли, новые катера разработаны не на Земле. Они основаны на несколько других принципах полета. Для того, чтобы управлять такой машиной, нужен немного иной уровень сознания. Должен быть прямой контакт с системой. Я служила в Галактисе, имела представление, как ими управлять. Мои друзья тоже. Но для обычного человека это трудно, особенно для профессионала. После скандала на базе осталось 9 пилотов. Меня так ославили, что другие пилоты отказывались со мной работать. И я практически поверила, что потерпела неудачу. И стала думать, не бросит ли мне все. Но вот однажды ко мне робко подошел один из техников. Парень моего возраста. И также робко сказал, что, кажется, до него дошло, как летает катер. И в чем смысл этих странных виражей? Он меня боялся. Я тогда носилась по базе, как Мегера. И вела себя довольно круто. Ко мне лишний раз друзья не подходили. Он тоже не совсем удачно выбрал момент. Я приказала парню сесть в катер и взлетать. А вслед пригрозила, что если он соврал, я буду гонять его по космосу, пока он не выполнит вираж. Мы летали 2 часа. Когда я вхожу в раж, я забываю о времени. Я даже связь не включила, чтобы не слышать, как он кричит. А во время атаки пролетела в метре от его корпуса. Когда я вышла на связь, первое, что я услышала, это истошный вопль Димки, что у парня получается, и чтобы я оставила его в покое. Эл чуть рассмеялась. Оказалось, он выполнил 8 комбинаций из 20. Сам. Причем несколько раз, пока удирал от меня. Не от испуга, заметьте, а потому что понял. Когда мы вернулись на базу, я не знала, как буду извиняться перед ним. Ольга, врач, которую вы уже видели, била меня по лицу при всех. Почти весь состав собрался на площадке, потому что решили, что я его убью. Я получила 10 хороших пощечин от Оли, которая кричала при этом, что я изверг, и меня нужно изолировать от общества. А парень вылез из катера, бледный, как смерть, весь в поту, подошел ко мне и сказал: «Спасибо, капитан, можно я завтра еще попробую?» На следующий день с ним пришли еще 4. Он так разрекламировал этот полет и возможности новых катеров, что другие тоже решили попробовать. Дмитрий и Алик, наш штурман, отогнали меня от катеров и сами начали их учить. Через месяц или 2 летали все – диспетчера, врачи, техники. Все получали новые нашивки, становились пилотами на 2-3 класса выше, чем до прихода на базу. В итоге вместо 40 пилотов я набрала только 22. Большинство с минимумом полетного времени. В результате у меня 10 полноценных штурмовых групп, 150 автоматических кораблей, и в случае масштабной атаки на щит на базе будет только 6 человек. Капитан, штурман и 4 диспетчера. Остальное сделает автоматика. Пираты знают об этом, поэтому и не суются сюда. Во всяком случае, Аня не разгадали этот стиль полетов. А когда разгадают? Придумаем что-нибудь новенькое. Я слышал, что вы в них не стреляете. Мы их только ловим. Наши новшества это позволяют. С гордостью ответила она. Правда, не всегда получается. Они предпочитают не даваться живьем. Боятся, что месть Нейба их везде настигнет. Перед моим отлетом на Землю поймали 4. 3 отправили в Галактис. Пленных не передают землянам. Это договор. Запомните на будущее. А 4-й остался здесь. Он смертельно ранен, но покончить с собой испугался. Я еще не спросила, вообще-то жив ли он. Так что вы сами должны понять, что дисциплина тут добровольная. Люди, стиснув зубы, делают все, что могут. И больше, чем могут. Тут остались только самые отчаянные. И никто не бунтует? С усмешкой спросил Делон. Бунтовать будут, когда узнают, кто вы. Делон поднял брови, выказав тем самым удивление, но не стал перебивать тел. Это ответ, почему я не назвала вас правильно. Благодарю, что стерпели мою дерзость. Я понял, что здесь есть какой-то секрет. Никакого секрета нет. Если я объявила сегодня, что согласилась с врачами и нас заменит другая группа, то 3 мне не дали бы спокойно работать. Я отбивалась бы от рапортов с просьбами остаться на базе. Но больше всего мне досталось бы от моих друзей, которые совсем не разделяют мою точку зрения. Вы, капитан, вы могли просто приказать. С легкостью заключил Делон. Видите ли, формально, по уставу. Я могу так сделать и буду права, как капитан. Но как человек я чувствую, что не имею права им приказывать. Они все построили эту базу своим потом, кровью и нервами. Вот уже стало легче. Механизм заработал. Можно расслабиться, добрать команду, расширить базу, ходить по полу, а не летать по отсекам. Одним словом, праздновать победу. Многие из этих людей были третьим сортом в космофлоте. Здесь они себя таковым не чувствуют. Они устали, но услышать не хотят об отдыхе. И еще они хорошо себя представляют, что будет, если их заменят новичками. Еще год, щит 14, нельзя будет считать спокойным местом. А это и так самый трудный район. Тут пассажирские суда, транспортные линии. Юпитер вот-вот подойдет, поэтому я сначала уговорю свой командный состав. При этом Эл хитро улыбнулась. И я уже знаю как. А потом и остальных. Не всех сразу, по очереди. Вот такая стратегия, капитан. А пока побудьте пилотом. Поучитесь летать по-новому. Это только на пару дней. Все заботы у вас начнутся потом, когда прилетят ваши подчиненные. Делон ничего не сказал в ответ. О чем тут было говорить? Ему потребуется время, и новый капитан решил, что нужно обдумать. И обдумать хорошо все, что он только что услышал. Она указала ему каюту. Он решил побыть один. Эл проверила время, поняла, что вахта Алика закончилась. Разговор с Делоном заставил ее еще раз вспомнить этот трудный год. Что бы она делала без друзей? Трудно было себе представить. Алика она оценила совершенно по-другому. Он показал свою силу, о которой Эл знала от Торна. Они любили друг друга достаточно сильно, чтобы преодолеть большие трудности. Прошедший год был тому доказательством. Алик больше не делал ей предложений. Только иногда смотрел как-то особенно, будто ожидал возобновления их давнего разговора. Во всем она чувствовала его участие и не слышала ни одного упрека, даже если она относилась к нему так, словно он только один из подчиненных. С его гордым нравом и независимостью поступать так было нелегко. Он злился и бунтовал, но молча. И эту жертву Эл тоже оценила. На базе очень быстро узнали о чувствах капитана и штурмана. При случае персонал оставлял их вдвоем. Алику не сочувствовали, но Эл иногда ловила на себе укоризненные взгляды подчиненных, если вела себя с ним слишком строго. Эл удивлялась, что даже такие сугубо личные отношения действовали на экипаж благотворно. Так далеко от Земли люди еще больше ценили именно человеческие отношения, а их любовь своеобразно оберегали. Эл уже хотела навестить его, как по связи, довольно официально к ней обратилась Ольга. Эл поняла причину, согласилась навестить доктора. Свидание пришлось отложить. «Ты хочешь узнать о судьбе исследований, которые послала командованию?» — спросила Эл вкратчиво, когда вошла в кабинет. У нее был вид заговорщика. Эл осматривалась, нет ли кого-нибудь рядом. Потом отключила связь в кабинете, села в кресло, где несколько часов назад сидел Игорь. «Да», — кивнула Ольга. Она посмотрела на капитана виновато, манипуляции Эл были ей подозрительны. «Но я все равно считаю, что я права». Долгое пребывание в невесомости – это постоянное напряжение. Эл, люди так долго не могут. Рано или поздно начнутся патологии, и никакие процедуры здесь не помогут. Это ты у нас железная, а всем остальным нужен отпуск. И не где-нибудь, а именно на Земле. И не меньше, чем 10 месяцев. Я буду на этом настаивать. По моим данным, только ты и Алик еще можете здесь остаться. «Я читала твои исследования», – кивнула Эл. «Космофлот формирует нам смену. Я занималась подбором капитана на мое место. Человек, который прилетел со мной, это моя смена. Делон, капитан, щита 14. Прилетел пораньше, чтобы освоиться, привыкнуть к нашим порядкам. А наша команда будет год жить на Земле. Это приказ Совета Космофлота. И мой». «Правда?» Ольга расплылась в счастливой улыбке и бросилась Эл на шею. «Ты не против? Я думала, ты меня задушишь». «Я люблю свою работу, но я же не фанатик». Губы Эл расплылись в снисходительной улыбке. «Всех в отпуск, доктор». «И тебя?» Ольга выпустила из объятий. «Я, Оленька, не железная, как ты выразилась. Я тоже домой хочу. И еще я приглашаю тебя на свадьбу. Будешь посаженной матерью?» От восторга Ольга стала подпрыгивать на месте и трясти своими маленькими кулачками. «Вот это новость! Это же триумф! Виват! Слава Алику его терпению! Неужели он тебя уговорил? Все-таки Тейл, поразительный сухарь! Нет, ты глыба каменная! Столько времени! Столько времени! Ну чье терпение тут выдержит? Еще теперь с уговорами наших мальчиков уйти в отпуск не будет проблем!» С этими словами Ольга стала подпрыгивать еще выше. К счастью, она не надела гравитационные ботинки и не могла стукнуться головой о низкий потолок своего кабинета. Эл подперла подбородок кулаком и с интересом посмотрела на подругу. Она не улыбалась, чем вызвала вопросительный взгляд Ольги. «Интересно», — спросила Эл. «Вся наша шарашка такого же мнения? Или это твое личное отношение ко мне?» «Эл, ну, это же никакими словами не опишешь. Ты же знаешь, как он тебя любит. Это все, это диагноз, прости за медицинский термин. И я не поверю, что ты к нему относишься как-то иначе. Так чего еще нужно? Какое еще может быть решение? Я не поверю, что кроме твоего любимого космоса и работы для тебя ничего больше не существует». «Неужели я так выгляжу со стороны?» Эл чуть улыбнулась. «Ну, не совсем, конечно. На базе тебя все любят и уважают, потому что ты вкалываешь больше всех. И капитан ты хороший. Но вот в отношении Алика, прости, ты жестока. Я рада, что ты наконец согласилась. Он уж точно имеет право быть счастливым. Ты для него смысл жизни». «Вот как раз этого я и не хочу. Не хочу, чтобы из меня делали смысл жизни. Что будет, если я завтра погибну? Последнее время я замечаю с вашей стороны своего рода веру в мое бессмертие, и это мне не нравится. Уж очень часто я слышу странные отзывы о себе. Эл может, Эл решит, капитан не делает ошибок, если бы не капитан, то... Да, я могу много, но ты-то знаешь, что я необычный человек. Может, вообще не человек? Что со мной не все хорошо? Я просто выжимаю из себя максимум, потому что иначе не могу, иначе начну что-нибудь разрушать. Какое же это достоинство? А Алик никак понять не может, что я не девочка Элли, которую он с детства знает. Несчастный возлюбленный? Я же хуже испорченной бомбы, Оля. Я действительно люблю его. Именно поэтому мне трудно сказать ему «да». Он сам не знает, во что он ввязывается. Я боюсь этого отпуска. Я не знаю, во что все превратится завтра. Ты же врач. Понимай, должна. Я же здесь не комедию ломаю. Я же ненормальная. Эл, ты что, обиделась? Извини. Я сболтнула глупость. Оля немного побледнела. Нечасто от Эл можно было услышать подобные излияния. Нет, просто ответь на мой вопрос. А что будет, если я завтра умру? Оля закусила губу, почувствовала себя очень неловко. Странные мысли бродили в Элькиной голове. А Оля именно сейчас не могла понять их. Она растерялась, глаза ее забегали. Потом она вопросительно посмотрела на капитана и во взгляде читалась. «Эл, пощади!» А Эл вздохнула. «Ладно, не бери в голову. Я хочу, чтобы вы поняли, если уж делаете в жизни ставки на какие-нибудь ценности, то они должны быть надежными, лучше вечными. Я на такую роль не подхожу, уж точно. Я очень ценю ваше отношение ко мне и Нике, Димке с Игорем, особенно Алика. Я знаю, что со мной интересно, по крайней мере, не скучно, но трудно это точно. Я одарена вашей дружбой и преданностью с лихвой, даже больше, чем я этого заслуживаю. Я бы озверела давно, если б не вы, но я другая. Неизвестно, что будет дальше. Не надо делать из меня идола. А потому что нам не все равно, кто ты такая». Ольга наконец нашла достойный ответ. «И Алик тебя любит в любом виде, в любом состоянии, и мы тоже. Ты наш друг, ты нам нужна, и я не хочу отвечать на твой вопрос. Я лучше буду рядом и не допущу, чтобы ты погибла. А если бы кто-то захотел тебя убить, я ему горло перегрызу». Эл посмотрела на нее из-под сдвинутых бровей, потом они разошлись, и она улыбнулась. «Детский сад», — сказала она тихо. «Ты приключенческих романов для подростков не начиталась по ночам?» «Ну и что?» — возразила Ольга. «Зато от души. Я искренне это говорю. Вот увидишь». Эл улыбнулась шире, и Ольге стало легче. «Лучше бы ты не бросалась такими фразами», — снисходительно сказала Эл. «Ты врач. ты спасать должна». «Вот и буду потом спасать», — заявила Оля. Эл поднялась из кресла, подошла к ней и уткнулась лбом в лоб Ольги. «На свадьбу придешь?» — хитро спросила она. В ответ Оля ударила своим кулачком в плечо Эл. «Вот всегда так. Доведешь до крайности, а потом шутить начинаешь. Конечно, приду», — и добавила. «Бедный Алик». «Так-то лучше», — сказал Эл. «А Алик уже знает? Вы же не виделись?» — спросила Оля. «Еще не знает, но против, думаю, не будет», — хитро заявила Эл. «Я хотела ему сказать, но тут вклинилась ты и узнала первой». «Так кто кому будет предложение делать?» — с недоумением спросила Ольга. «Да, это истина по-капитански, Эл. На самом деле он его уже сделал, и давно. Я только соглашусь». Ольга облегченно вздохнула. «Слава Создателю, ну хоть тут у вас все по-человечески. И быстрее к нему, а то я не выдержу и разболтаю мальчишкам». «Иди разбалтывай, заодно упомяни об отпуске. Мне потом будет меньше работы».